Аура убийцы окружала Лян Шаина. Тянь Циси стояла неподвижно, ее глаза загорелись. Широко распахнув их, она навязчиво, с почитанием во взгляде смотрела на Лян Шаина. Это был один из ее обычных методов. Проникновенный пламенный взгляд, в котором виднелось неприкрытое преклонение. Ни один человек попался на эту уловку. Мало кто мог устоять перед ее чарами. Во время ковки нельзя было отвлекаться даже на мгновение. Любое эмоциональное изменение повлияет на действие. Она наблюдала за каждым движением Лян Шаина. Тот был гораздо спокойнее своих конкурентов. Под ее страстным взглядом Лян Шаян пристально смотрел на маленькую печь и продолжал неторопливо обрабатывать духовные материалы. В его движениях не было ни малейшей ошибки. Тянь Циси внутренне кивнула, а в сердце ее поселилось удивление. Обольстительная улыбка на ее лице становилась светлее и ярче, отчего всех бойцов оружейной секты охватил жар. Сжав губы, она изогнулась и оказалась слева от Лян Шаина. Ее горячее и привлекательное тело как бы невзначай прижалось к нему, и, сладко дыша, она сказала: «Ты не такой, как остальные мужчины». Брови Лян Шаина подскочили, сердце его заволновалось. Его левый мизинец немного содрогнулся. Он случайно раздавил кусок голубой меди размером с ноготь, раскрошив его. Тянь Циси взглянула на него и отстранилась, искривив изящные губы в презрительной ухмылке. «Но это не значит, что ты хорош». Затем она даже не смотрела в его сторону, а вместо этого направилась к Юаню. «Мне казалось, он сможет проигнорировать очарование сестры Тянь, но так уж вышло, ничего не поделаешь. Это нормально, лишь немногие равнодушны к ее обаянию. Конечно, сестра Тянь самый талантливый ученик секты последние 10 лет. Она не только самая талантливая, но и самая красивая. Если бы не ее молодость, она стала бы номером один во внутренней секте. Она гений, когда дело доходит до ковки. Хотел бы я, что сестра Тянь выбрала меня. Я был бы рад хотя бы протирать духовные материалы для нее. Я тоже». Ученики, стоящие по краям двора, перешептывались, влюбленно глядя на Тянь Циси. Пока они шептались, красивая, высокая и несомненно горячая Тянь Циси вдруг появилась рядом с Юанем. До этого он был сосредоточен на ковке. Заметив Тянь Циси, он поднял голову и улыбнулся ей, после чего закрыл глаза и временно отвлекся от ковки. Он решил отвлечься полностью. Тянь Циси уже готовилась испытать его силу духа, но увидела, как тот закрыл глаза и замер. Она сразу же застыла на месте, а яркая улыбка исчезла с ее лица. Что за отродье? Тонь Цзихуа не мог не посмеиваться. Тянь Циси не могла воздействовать на Юаня, потому что тот закрыл глаза и отвлекся от ковки. Она просто зря потратит усилия. Поэтому она лишь кинула на него беглый взгляд и окончательно сдалась. Обернувшись, она посмотрела на Ауин Цзинцзины, покачав головой, тихо прошептала: «Это девушка. Здесь я ничего не могу сделать». Она вернулась к Тонь Цзихуа и тихо сказал: «Думаю, Лян Шаян может пригодиться. Как насчет других двух?» — с улыбкой спросил Тонь Цзихуа. «Остается только ждать, пока они закончат с ковкой, чтобы посмотреть, насколько они хороши». Тянь Циси казалась разочарованной, но тогда прибудут остальные, и выбирать будет не так удобно. «Должен ли я оставить вам Лян Шаина? Давайте повременим. Я посмотрю на других. Если никто и в самом деле не подойдет, придется выбрать Лян Шаина». Тянь Циси красиво нахмурилась. Она явно не была им довольна и теперь направилась туда, куда до этого не ступала ее нога. Она хотела испытать удачу и надеялась найти настоящий алмаз. Блуждая среди бойцов, она скользила взглядом по юношам. Иногда она даже приближалась, впиваясь в жертву страстным взглядом. Спустя несколько секунд жертва неизбежно совершала ошибку. Покинув беднягу, она выбирала новую жертву. И каждый раз она была разочарована. Новая фигура, стоявшая перед ней, источала холодную энергию, настолько холодную, что она даже чихнула. Осталось только несколько человек. «Если ничего не выйдет, то нет другого выбора, кроме как взять Лян Шаина», — прошептала она, направляясь к юноше, тело которого источало холодную энергию. Она обошла его со спины и остановилась перед юношей. «Он хорошо выглядит, но слишком холоден. Боец, изучающий искусство холода, хочет стать ремесленником. Это и в самом деле немного странно», — думала она, наблюдая за Цинле. Ее взгляд упал на артефакт, лежащий в печи. Шаровидный артефакт. У нее загорелись глаза. Миниатюрный шар уже сформировался в небольшой печи. Его поверхность была усеяна множеством круглых отверстий. Цинле плавил духовные материалы. Он добавлял жидкость, которая усилила бы прочность металлического шара. Создать шаровидный артефакт было гораздо сложнее, нежели нож, вилку или копье. Это требовало от ремесленника достаточно хорошего навыка. Сформировать шаровидный артефакт было невероятно сложно. Последние этапы создания требовали больших усилий и внимания, чтобы отполировать поверхность шара. Когда Тянь Цыси увидела, что артефакт Цинле шарообразной формы, то внутренне удивилась, и ее мнение о нем изменилось в лучшую сторону. Затем на ее прекрасном лице появилась тонкая соблазнительная улыбка. Ее глаза горели страстью и смотрели на одухотворенного Цинле. Очарование, источаемое ее телом, было воистину преступным. Хладнокровный Цинле не удостоил Тянь Цыси даже беглым взглядом. Все его внимание было сфокусировано на небольшом шаре в раскаленной печи. Эти материалы не подходят для бомбы глубинного уничтожения, поэтому недостаточно хорошо сочетаются друг с другом. Если они не соединятся должным образом, то его будет легко сломать. Он хмурился, а его пальцы скользили по духовным материалам. Его ум стремительно работал. Какой из этих материалов может стабилизировать артефакт? Он глубоко погрузился в свои мысли, словно перед ним не было красивой женщины. Он игнорировал страстный взгляд Тянь Цыси. Интересно. Тянь Цыси улыбнулась еще шире. Она сверкающими глазами смотрела на Цинле, словно нашла новую игрушку. В разы интереснее Лян Шайна. Надеюсь, ты не разочаруешь меня. Надеюсь, ты сможешь продержаться еще немного. Она вдруг хихикнула, и в мгновение ока ее сладострастная фигура оказалась слева от Цинле. Улыбнувшись, она очаровательно проворковала. Выковать шаровидный артефакт очень трудно. Когда я только начала изучать ковку, я совершила много ошибок, и у меня никак не получалось добиться успеха. Ее упругие груди были на расстоянии 3 пальцев от левой руки Цинле. Он мог чувствовать тепло от ее пухлой и соблазнительной груди, скрытой за тонкой завесой. Ее пухлые красные губы, аромат, который исходил от нее, когда она шла, ее огненные глаза, сверкающие страстью, ее привлекательная фигура, скрытая под рубахой, голос, от которого таяло сердце. Ее обаяние и привлекательность стали безграничными, сейчас она могла расплавить даже твердый камень. Ученики оружейной секты могли лишь сглатывать, наблюдая за заманчивой и соблазнительной Тянь Цыси. Злое пламя полыхало в их сердцах, и они не могли подчинить его. Некоторым пришлось даже изобразить глубокий поклон, чтобы скрыть свое возбуждение. «Бесполезные сволочи!» — ругался про себя Тонь Цзихуа, глядя на учеников. «Вы заслуживаете того, чтобы остаться во внешней секте до конца своих дней. Совсем нет силы духа, вы можете только продавать артефакты. Вы никогда не станете настоящими ремесленниками. Если эти ученики так и не проявят свой талант или если их не выберет какой-нибудь ученик внутренней секты в качестве помощника, то через год или два их отправят работать в магазин, похожий на оружейный павильон в городе Ледяного Камня». Цинле не знал, что Тянь Цыси пришла кого-то выбрать. Он догадался только о том, что она намеренно создает проблемы, и, заметив, что она усиливает влияние, становился холоднее и холоднее. «Судя по твоим навыкам, у тебя наверняка есть опыт ковки. Мне очень любопытно, где ты учился». Улыбка Тянь Цыси была яркой, словно цветок, ее горячее тело прижималось ближе и ближе. Поза у нее была такой, словно она в любой момент готова была повалить Цинле на землю. Зеваки смотрели только на нее. Цинле нетерпеливо нахмурился. Поправив духовные материалы левой рукой, он сделал это не таким плавным движением, как раньше. Несколько искр выскочили из печи и, словно обретя разум, полетели в сторону Тянь Цыси. Та продолжала дразнить Цинле, думая: «Как ты смеешь изображать передо мной дурачка? Я буду играть с тобой, пока ты не умрешь». Услышав странный шум, она обернулась, и ее лицо исказил ужас. Тонкая одежда на ее талии была объята огнем. «Я горю!» — в панике закричала Тянь Цыси. Глава 130. Несущее проклятие. «Сестра Тянь! Сестра Тянь!» Ученики, стоящие по краям двора, в унисон закричали и кинулись к ней. Тонь Цзихуа изменился в лице и строго крикнул: «Тупицы, несите воду!» Лян Шаян, Ауин Цзин Цзин и Юань и остальные поступающие не могли не обращать внимания на сутолоку и смотрели в одном направлении. Очаровательная улыбка быстро покинула лицо Тянь Цыси. Теперь там была только паника, а сама Тянь Цыси хлопала нефритовой рукой по костру, горящему на ее талии. В ее глазах виднелся ужас, а она кричала и кричала: «Я горю!» Огонь охватил ее талию и низ живота, а жгучая боль терзала плоский живот. Свирепое пламя пожирало ее тонкую одежду. Мантия ремесленника, которую она носила, была шита на заказ, так что сама мантия была свободной, а под ней было плотно прилегающее к телу шелковое платье, обтягивающее изящные изгибы фигуры. Теперь, когда мантия загорелась, обнажилось и шелковое платье. Пламя не унималось, и скоро вся талия была в огне. Тянь Цыси считалась гениальным ремесленником оружейного павильона и изучала искусство огня. Если бы она попыталась потушить его духовной энергией, то это только усилило бы пламя. Это определенно не затушило бы его. Она это отлично знала, поэтому не смела выпустить свою духовную энергию. Она могла лишь надеяться, что ученики быстро принесут воду. Многие из тех, кто пришел на экзамены, тоже изучали искусство огня, поэтому никто не мог помочь ей погасить пламя. Искры, из которых разгорелся огонь, были искрами от солнечного нефрита. Такое пламя действительно было трудно потушить. Пока Тянь Цыси ходила от одной печи к другой, дразня юношей, ее мантия нагревалась. И теперь, когда огонь охватил ее одежду, он сразу же вышел из-под контроля. Охваченная огнем, Тянь Цыси ощущала сильную боль внизу живота, а ее взгляд был прикован к пламени, которое плясало вокруг талии. Она могла лишь громко плакать, умоляя учеников принести воду. Ее ум потерял былое спокойствие. Растерянно подскакивая, она громко проклинала бесстыдство Цинле. Конечно же, она поняла, что это были искры из его печи. Цинле наконец обернулся. Удивленный взгляд возник на его мрачном лице, и он быстро протянул руку, чтобы сбить пламя на животе Тянь Цыси. Он создал искры, потому что хотел остановить Тянь Цыси, которая отвлекала его. Он не намеревался причинить ей вред. Более того, он не ожидал, что Тянь Цыси настолько увлечется соблазнением и не заметит искру вовремя. Однако все случилось иначе. «Отойди от меня», — завизжала Тянь Цыси, когда Цинле поднял руку. Ее красивое лицо искривилось от гнева. «Огонь может распространиться дальше», — холодно напомнил Цинле. Тянь Цыси опустила голову, посмотрела на огонь и снова начала громко визжать. Видя, что воду до сих пор не принесли, она посмотрела на Цинле красными от гнева глазами и закричала: «Я убью тебя!» Она вдруг кинулась на Цинле. Поток ледяной энергии, похожий на суровый зимний мороз, выплеснулся из тела Цинле. Тянь Цыси, приблизившись к Цинле, обнаружила, что пламя стало слабее, будто собиралось затухнуть. Поток ледяной энергии, который шел из тела Цинле, смог погасить пламя. Тянь Цыси уже почти плакала от боли, которая пронзала кожу на талии. Если бы огонь пошел дальше, то сгорела бы ткань не только на талии, но и выше, и ниже. Тогда бы она оказалась голой, сейчас за ней наблюдало больше 100 человека. Если бы ее одежда сгорела, то как бы она потом смотрела им в глаза? «Я не позволю тебе уйти», — завизжала Тянь Цыси, на талии которой затухал огонь. Она неожиданно крепко вцепилась в Цинле, глядя ему прямо в глаза. Все, кто был рядом, окаменели. Этот удивился Тонь Цзихуа, и странное выражение появилось на его лице. Он подумал, не слишком ли это стимулирующий метод, ГМ. Цинле обнял ее в ответ. Роскошное, возбуждающее тело вдруг бросилось Цинле на грудь и крепко обняло его, на глазах у всех. Цинле ощущал удивительное тепло и упругость соблазнительного тела, а также запах жженой ткани. Ошеломленный, он застыл на месте. Как только Тянь Цыси обняла Цинле, она заметила, что от ее одежды пошел дым, а пламя быстро потухло под воздействием холодной энергии. Она сразу же поняла, что поступила правильно, тесно прижавшись к Цинле, ведь только его энергия могла потушить все пламя. Она продолжала обнимать Цинле, чтобы энергия холода уменьшила жгучую боль от ожога, пронизывающую кожу на животе. Она посмотрела на табличку с номером, лежащую на столе, и ее глаза наполнились ненавистью. Стуча зубами, она закричала: «Номер 230, я не дам тебе уйти!» Обнимая Цинле, она громко пригрозила: «Ты еще попляшешь, номер 230, ты знал, на что шел, когда сделал это. Вода, вода здесь!» Три ученика, несущие ведро воды, примчались обратно. Не обращая внимания на то, что огонь уже потух, они набрали по ковшу и выплеснули из них воду. Три ковша воды превратили Тянь Цыси и Цинле в ощипанных кур, намочив их одежду. «Сестра Тянь, что вы делаете?» — наконец спросил один из них, увидев, что происходит. «Почему вы так крепко его обнимаете?» Тянь Цыси хотелось провалиться сквозь землю. Ее глаза пылали, а сама она громко ругалась. «Отвали от меня и беги так далеко, насколько позволит силы». Только выругавшись, она поняла, что ее тонкая одежда насквозь промокла и прилипла к телу, ясно очертив каждый выступ и каждую ложбинку ее тела. То, что она крепко обнимала Цинле, делало ситуацию гораздо более неловкой. Она прижималась своей высокой грудью к груди Цинле, своим животом к его животу. Страшно закричав, Тянь Циси стремительно убежала, словно кошка, которую ударили током. Лицо Цинле было равнодушным. Огонь в маленькой печи стал слабым, словно свеча на ветру, готовая в любой момент погаснуть. Он стоял, наморщив лоб. Когда он посмотрел туда, куда убежала Тянь Циси, в его глазах возник странный свет. Этой девушке не хватает здравого смысла, и у нее, кажется, голова не на месте, однако она живая. Цинле не мог забыть о том, как ее мокрое тело прижималось к нему. Посмотрев на Тонь Цзихуа, он пожал плечами. «Мне нужно переодеться. Еще нужно несколько огненных кристаллов. Один из ваших людей намочил меня». В лице у Тонь Цзихуа что-то дернулось. Махнув рукой, он кого-то подозвал. «Помогите ему. Ты поджег сестру Тя, не смеешь жаловаться. Тебе жить надоело?» — крикнул ученик. Лицо его было безжалостным. Казалось, он готов был напасть. Лицо Цинле похолодело, и он ответил. «Она пыталась меня отвлечь. Люка», — строго приказал Тонь Цзихуа. «Делай, что говорят». Ученик замолчал, злобно глядя на Цинле. Однако возражать он больше не смел. Он сердито отвел Цинле в боковую комнату, чтобы тот переоделся. Все ученики внешней секты красными глазами смотрели в сторону Цинле. Казалось, все они хотели помочь Тянь Циси, убив Цинле на месте. Поступающие смотрели странно. Они завидовали Цинле и смаковали то, что сегодня видели. Не знаю, специально это было или нет, но если бы такая красивая девушка добровольно бросилась в мои руки, то я бы обнял ее, чего бы это ни стоило. Даже взгляд Лян Шаина был полон ревности. «Не думай, что это сойдет тебе с рук. Даже если ты попадешь в оружейную секту, то не сможет отдохнуть и дня, потому что задел сестру Тянь», — холодно сказал Люке, когда привел Цинле в боковую комнату. Он сердито сказал: «Советую тебе проваливать отсюда как можно скорее и как можно дальше, иначе ты получишь». «Не трать дыхание», — Цинле безразлично переодевался, игнорируя угрозы Люке. За этим двором располагалось несколько небольших изысканных зданий, вокруг которых рос бамбуковый лес. Тянь Циси была в одном из них. К этому моменту она была уже в другом красном платье, которое сейчас было задрано, оголив живот. Тянь Циси мазала поврежденную кожу мазью и ругалась сквозь зубы. «Номер 230, номер 230, если у тебя будет счастливое будущее, то я не Тянь Циси. Циси, когда ты вернулась?» За дверью раздался ясный и нежный голос. Затем Лян Жоу вошла. Лян Жоу тоже была ученицей внутренней секты. Более того, Тянь Циси она приходилась соседкой по комнате. По сравнению с ней Лян Жоу была слишком обычной. У нее не было яркой внешности, только нежный характер. Всякий раз, когда они были вместе, Лян Жоу играла роль зеленого листа, который служил дополнением цветку, которым была Тянь Циси. «Сестра Жоу, я понесла серьезные потери», — воскликнула Тянь Циси, обрабатывая ожог мазью. «Презренный ублюдок хотел убить меня. Я чуть не погибла в огне. Номер этого ублюдка — 230, но я не знаю, как его зовут. Знаю только номер таблички. Я выгляжу слишком плохо, чтобы вернуться туда сейчас. Я хотела бы, чтобы ты сообщила дяде Тоню, чтобы он забронировал для меня этого ублюдка». Лян Жоу нахмурила брови, глядя на живот Тянь Циси. Она строго сказала: «Хорошо, что ты не умерла, но ты это заслужила». Лян Жоу больше не могла сдерживаться, она издевалась, смеясь. «Я могу с первой попытки угадать, что там произошло, что ты делала, то же, что и раньше, не так ли? Пыталась отвлечь людей, пока они ковали артефакты. Ха-ха, ты не ожидала, что на этот раз столкнешься с волком, который не только проигнорировал твое обаяние, но и оказался настолько каменным, что смог повредить такой цветок. Я уже восхищаюсь этим парнем». Тянь Циси позеленела. «Тупица Лянь, разве так утешают сестер? Я шучу, хи-хи, я шучу». Лянь Жоу мягко улыбнулась. «Хорошо, я пойду во двор и встречусь с героем, который осмелился применить такой жестокий метод, чтобы навредить самому прекрасному цветку оружейной секты». Смеясь, Лянь Жоу вышла, игнорируя негодование на лице Тянь Циси. Глава 131. Счастливцы. Цинле переоделся в сухую одежду и вернулся к своей печи. Когда он вернулся, под ней уже лежали новые кристаллы. Молча, с безразличным выражением он занял свое место, вернувшись к ковке артефакта. Казалось, все произошедшее не произвело на него впечатления. Многие ученики оружейной секты холодно и недовольно смотрели на него. Выражение Тонь Цзихуа тоже было странным. Он перевел взгляд с Лян Шаина на Цинле. Сначала он на мгновение оторопел, а затем пошел к нему. Его глаза были прикованы к железному шару, лежащему в печи. Он наблюдал, как Цинле перфорирует шар, а затем вливает воду и огонь. Тонь Цзихуа молча отодвинулся. Он наконец заинтересовался Цинле и теперь внимательно наблюдал за каждым его движением. Он обнаружил, что каждый раз, когда Цинле добавлял духовные материалы, он весьма умело контролировал пламя. Кроме того, казалось, что он работал с материалами сотни, если не тысячи раз. Глаза Тонь Цзихуа становились все ярче. Во дворе тихо появилась фигура Ляньжоу. Поджав губы и нежно усмехнувшись, она подошла к Тонь Цзихуа и осторожно поздоровалась с ним. «Привет, дядя Тонь». Тонь Цзихуа оторвал взгляд от Цинле, кивнула и, улыбнувшись, спросил: «Вы видели Циси? Как она?» Глаза Ляньжоу превратились в полумесяцы, она рассмеялась. «Что именно произошло? Что за героический юноша решился на это?» «Этот», — ответил Тонь Цзихуа, указывая на Цинле. Ляньжоу изменилась в лице, подойдя чуть ближе к Цинле, и пригляделась. Ее глаза сразу же загорелись, и она мягко заметила: «Этот парень довольно хорош, да, хм». Тонь Цзихуа и Ляньжоу стояли всего в 10 метрах от Цинле. Понизив голос, он объяснил: «Сначала я не обращал на него внимания. Теперь, присмотревшись, я вижу, что этот юноша довольно опытный. У него определенно есть практика ковки. Если я не ошибаюсь, он лучше всех здесь находящихся плавит духовные материалы и контролирует пламя печи». Ляньжоу становилась все внимательнее. Она наблюдала, как Цинле полирует железный шар, не оставляя ни одной выпуклости, наблюдала за его напряженным лицом, словно он сконцентрировался настолько, что забыл даже о себе. «Если бы я знала об этом раньше, то не согласилась бы на просьбу Циси», пробормотала Ляньжоу, неохотно качая головой. «Она хочет забронировать номер 230. Если использовать его должным образом, то он, несомненно, станет прекрасным помощником, который сэкономит нам много усилий». «Должно быть», Циси сразу заметила его и стала намеренно смущать. «Она в нем не ошиблась», кивнул Тонь Цзихуа. «Есть еще кто-то подходящий?» — тихо спросила Ляньжоу. «Те трое тоже неплохи», — Тонь Цзихуа указал на Лян Шаина, а Уин Цзин Цзин и Юаня. Когда он указал на Юаня, тот неожиданно обернулся, хотя стоял к ним спиной. Юань улыбнулся Ляньжоу, обнажив блестящие белые зубы. «Разве я не говорил тебе, что мы еще встретимся, сестра Ляньжоу?» Юань. Ляньжоу не могла сдержать удивления, она пораженно закричала: «Откуда ты здесь?» События пятилетней давности вдруг пронеслись у нее перед глазами. 5 лет назад Ляньжоу вместе с одним из старейшин оружейной секты отправилась в Фиолетовое море. Там она познакомилась с Юанем, который водил их по этой территории. Они собрали достаточно много редких растений и трав, которые росли только там. Именно тогда Юань признался ей в любви. Ей раньше не признавались в любви, особенно незнакомцы, так что это ошеломило ее, и она его отвергла. После этого ее постоянно преследовал страх, и она постоянно избегала Юаня. Юань видел, как она покидала Фиолетовое море. Единственное, что он сказал ей, было: «Мы снова встретимся». 5 лет спустя, когда Ляньжоу уже собиралась забыть Юаня, он неожиданно появился в ее жизни, но теперь уже как боец, который пытался попасть в оружейную секту. «Ради нее, вы знаете друг друга?» — с любопытством спросил Тонь Цзихуа. Ляньжоу неестественно кивнула головой и напряженно ответила: «Мы виделись в Фиолетовом море. Надеюсь, мисс Ляньжоу выберет меня. Я очень хочу стать помощником мисс Ляньжоу и выполнять все, что она скажет», — улыбнулся Юань под взглядами сотен человек. Он поклонился и сделал это очень даже искренне. Он смело выразил свою любовь, не обращая внимания на удивленные взгляды толпы. «Дурак, безумец!» — выкрикнула Ляньжоу и поспешно ушла, словно убегая. Тонь Цзихуа был ошеломлен. Он смотрел на храброго Юаня. Спустя некоторое время он пришел в себя и пробормотал себе под нос: «На этот раз мне действительно интересно». Цинле, сосредоточившийся на ковке, тоже временно остановился и с минуту смотрел на Юаня, который признавался в любви так, словно вокруг никого не было. Видя, как потрясло его признание Ляньжоу, он подумал: «Обычно он улыбается каждому встречному, но теперь мне кажется, что он одержим до сумасшествия. Брат Циньбин, мисс Ляньжоу со мной уже 5 лет, ты не должен бороться со мной за нее, сказал он Циньле, сверкая улыбкой. Отдав ему честь, он продолжил: мисс Тянь Циси гораздо прекраснее, но она слишком порочна. Надеюсь, брат Цинь будет великодушен с моей Ляньжоу. После его слов по толпе пробежал шепот. Что касается учеников внешней секты, то они начали громко ругаться. Черт, на первых порах этот парень не казался таким психом. За что он принимает оружейную секту? Он пришел сюда, чтоб найти жену, он хоть знает, кто такие сестра Тянь и сестра Ляньжоу. Он на самом деле решился заговорить с ублюдком, который поджег сестру Тянь, об их красоте. И это у всех на виду, я здесь уже 3 года и до сих пор не решаюсь говорить о них грубо. Откуда взялись эти ублюдки? Я здесь тоже долго. Нельзя допускать, чтоб эти двое ускользнули. Они должны быть мертвы. Все ученики, проникнувшись обидой, выкрикивали ругательство. Словно Юань и Циньле присвоили сокровища, которые им не принадлежали. Взгляд Лян Шаина изменился, он тоже смотрел на Юаня. «Сумасшедший!» – выругалась Ауин Цзинцзин. Юань громко рассмеялся. Казалось, он стал другим человеком, когда появилась Ляньжоу, словно он вмазался. Юань, не обращая внимания на проклятия и насмешки, смотрел на Циньле. «Раз ты молчишь, буду считать, что ты согласился. Я благодарю тебя!» Сложив руки, он снова склонился над печью. Он был в чрезвычайно приподнятом настроении, словно его переполняла энергия, уверенность в будущем. «Значит, он тоже сумасшедший», – пробормотал Циньле. Он опустил голову. Ляньжоу в раздраженном состоянии вернулась в дом, где Тянь Циси обрабатывала ожоги. Ее красивое лицо было ярко-красным, словно она была пьяна. «Я встретила сумасшедшего, безумца», – закричала она сразу, как вошла. «Прошло уже 5 лет, а этот ублюдок преследует меня», словно призрак. Он и в самом деле преследовал меня до самой оружейной секты. «Кто?» – с любопытством спросила Тянь Циси. «Тот, о ком я тебе рассказывала, парень из Фиолетового моря. Прошло 5 лет, и он в самом деле пришел. Проклятие! Он у всех на глазах умолял, чтобы я выбрала его своим помощником». На ее лице было написано бессилие. «Я убежала. Ха-ха-ха, ха-ха-ха». Тянь Циси схватилась за живот и начала громко смеяться. «Ты такая бесполезная. Если бы это случилось со мной, то я бы ему лицо разбила». Она взмахнула кулаком, изображая удар, а ее великолепное лицо приобрело ожесточенное выражение. «Тогда почему ты не разбила лицо номеру 230? Почему ты прячешься здесь?» Сердито спросила смущенная Ляньжоу. «Я-я», лицо Тянь Циси покраснело. Она разочарованно воскликнула. «Этот ублюдок сжег мою одежду. Я была почти голая, так что мне оставалось только отступить. Будь уверена, как только он попадет ко мне в руки, он получит по заслугам. Как мы можем позволить мужчинам запугивать нас? Я не прощу этого ублюдка под номером 230. Почему бы тебе не выбрать того полоумного, который при всех наговорил ерунды? Сделаем это», — согласилась Ляньжоу, сжав кулак. «Я не дам ему уйти просто так. Время почти истекло. Скоро станет ясно, кто из вас останется в оружейной секте», — сказал Тонь Цзихуа, встав перед всеми. Тонь Цзихуа, начиная с Лян Шаина, осматривал артефакты каждого бойца и проверял совместимость материалов. После этого он решал, записывать ли номер бойца. Каждый, чей номер записывали, считался сдавшим экзамен. Если Тонь Цзихуа качал головой, это означало, что боец не прошел. Тонь Цзихуа прикасался к артефактам, боец за бойцом с разочарованием покидали двор, а их надежды рушились, не переставая. Количество людей во дворе постепенно уменьшалось. Лян Шаян, Ауин Цзинцзин и Юань, стоявшие впереди, были очень спокойны, когда Тонь Цзихуа проходил мимо них. Они видели, как он записал их номера. Наконец Тонь Цзихуа подошел к Циньле. Когда он прикоснулся к гладкой поверхности металлического шара, его глаза загорелись, и он, пристально посмотрев на Циньле, записал его номер 230. Тонь Цзихуа пошел дальше. Время пролетело, и спустя час во дворе осталось лишь 26 человек. Те, чьи номера не записывали, застенчиво уходили. Им не было смысла ждать окончательных результатов, так что они давно покинули двор. Экзамен сдали 26 человек. Завтра ученики из внутренней секты придут выбирать помощников. Если кого-то из вас случайно выберут, то вы сможете испытать настоящую ковку. Тонь Цзихуа был суров, это будет большим подспорьем для вашего роста. Надеюсь, вас всех постигнет это счастье. Старейшина Тонь, мисс Ляньжоу прислала записку. Ученик внешней секты передал ему листок бумаги. Тонь Цзихуа, прочитав ее, начал ненормально смеяться. Затем он сказал: «Уже есть счастливчики. Номер 19, Июань, и номер 230, Циньбин. Поздравляем, вас выбрали первыми. Вас хорошо оценили, хе-хе. Надеюсь, ваша жизнь будет роскошной». Только теперь Циньле, наконец, понял цель всех действий Тянь Циси. Услышав, что его выбрали, он не ощутил счастья. Даже наоборот, в нем расцвело плохое предчувствие. Ой-ой. Однако Юань был в приподнятом настроении, а улыбка, переполненная радостью, появилась на его лице. Казалось, он не знал, что его ждет. Глава 132. Посланник ветра. Номер 230. Циньбин. Номер 97. Июань. Вы оба можете уходить. Вам больше не нужно здесь оставаться. Улыбка Тонь Цзихуа была немного зловещей. Через 3 дня вы должны прийти с предметами первой необходимости и одеждой. Отныне вы будете находиться в оружейной секте. Затем он посмотрел на остальных. Остальным придется остаться. Вы все должны ждать завтрашнего дня, когда ученики будут выбирать помощников. Когда вы получите результаты, то у вас будет 3 дня на подготовку. Когда он договорил, Циньле вышел на улицу, не говоря ни слова. «Подожди меня», брат Цинь Июань улыбнулся и погнался за ним. Из оружейной секты они вышли вместе. «Брат Цинь, ты действительно удивительный мужчина. Даже такая склочная женщина, как Тянь Циси, подчинилась тебе. Хе-хе, она сама упала в твои объятия и крепко обнимала тебя». Июань сложил руки. «Я впечатлен. Я действительно впечатлен твоими методами. Моя тактика по сравнению с твоей просто бесполезна». Вздрогнув, Циньле обернулся и холодно посмотрел на Июаня. «Думаешь, я такой же, как ты? Думаешь, я пришел сюда ради женщины? Думаешь, я поджег одежду Тянь Циси, чтобы привлечь ее внимание? Я прав», продолжал Июань. «Тянь Циси – самая прекрасная жемчужина оружейной секты. Ее красоту славит в темном зале, долине семи врагов, темной башне, фиолетовом море, небесных горах. Все мужчины мечтают о ней. Все молодые люди каждый год приходят в оружейную секту только для того, чтобы стать ее помощником. Множество мужчин старались, но последние несколько лет она никого не выбирала. Твой способ уникален. Ты сразу же привлек ее внимание, и она тебя уже выбрала. Все завидуют тебе, они бы даже умерли ради». Июань склонил голову. «Брат Цинь, ты потратил немало усилий. Этот способ удивителен. Я действительно впечатлен». Он был уверен, что Циньле пришел ради Тянь Циси. Циньле потерял дар речи. Он не ожидал, что Тянь Циси известна настолько, что привлекает в секту тысячи юношей, которые приходят только ради нее. Июань сказал, что даже герои темного зала, долины семи врагов, темной башни и других организаций пытались снискать ее милость. Тянь Циси, он не мог забыть женщину, которая так крепко обнимала его, не мог забыть, насколько близко к нему было ее горячее тело. Он кивнул. «Она действительно очаровательна. Я такой неудачник в любовных делах», покачал головой Июань и вздохнул. «Я был уверен, что эта поездка кончится хорошо. Прошло 5 лет, и каждый день у меня перед глазами стояла ее фигура. Ты действительно пришел ради Ляньжоу?» Нахмурился Циньле. Он не видел в ней ничего особенного. Ее внешность была обычной. Как она могла свести Июаня с ума? Конечно, стоило спросить про Ляньжоу. У Июаня сразу же поднялось настроение. «Я знал это с того момента, как влюбился в нее 5 лет назад. Я не позволю ей сбежать от меня, пока я жив». Циньле не мог понять одержимости Юаня и покачал головой. Он небрежно спросил: «Слышал новости? Здесь что-нибудь происходило в последнее время? Что именно ты хочешь знать?» С любопытством спросил Юань. «Все, что связано с крупными организациями. Тогда тебе нужно отправиться в переулок Ветра в районе Ветра, который находится в оружейном городе. Если наткнешься на посланников Ветра, то узнаешь все новости», объяснил Юань. «Они зарабатывают этим на жизнь. Хе-хе, должно быть, они знают, что мы сегодня сделали». «Посланники ветра?» – удивился Циньле. «Да, люди, которые продают информацию. У них много источников, так что сможешь найти у них все что угодно». «Спасибо, ни за что. Еще увидимся, брат Цинь». Ох, 2 часа спустя Циньле появился в переулке ветра. Это был небольшой переулок, где бродили посланники ветра. Каждого посланника, работающего в городе, можно было встретить здесь, продающим информацию. Цинь Ле постучался в первую попавшуюся дверь и вытащил духовный камень первой степени. Он сказал: «Я хочу кое-что узнать». К нему вышел тощий, изможденный мальчик лет 14 или 15. Его кожа была грязной, но в глазах виднелся ум. «Зови меня богом ветра. Спрашивай, что тебе нужно». «Бог ветра?» Брови Цинь Ле подпрыгнули вверх, а воздух вокруг него похолодел. Мальчик содрогнулся и быстро попятился. Он уже не смотрел лениво, а серьезно сказал: «Тот, кто командует посланниками ветра, называет себя богом ветра, и я хочу стать богом ветра. На самом деле не только я, но я им стану», — уверенно воскликнул он. Цинь Ле безразлично кивнул. Он сказал: «Бог ветра, хорошо, я хотел бы узнать новости, связанные с павильоном туманности. Что ты можешь рассказать? Как давно?» Лицо мальчика стало серьезным, словно он стал другим человеком, когда речь зашла о работе. 4 месяца назад. «Ты платишь слишком много. Сначала скажи». «Хорошо», — мальчик сделал глубокий вдох и начал серьезно рассказывать. «Павильон туманности – вассальная организация темного зала. Она размещается в одном городе вместе с павильоном расколотого льда, в городе ледяного камня. Находится недалеко от одиночного хребта, а бывшего мастера звали Тумо. Ближе к делу», — холодно закричал Цинь Ле. «Я хочу знать про серьезные происшествия». «Серьезные происшествия? Хорошо». Мальчик на мгновение задумался. 4 месяца назад произошла неожиданная смена власти. Юань Цань, мастер первого зала из темного зала, неожиданно прибыл в павильон туманности. Лю Юньтао заменил Тумо в качестве мастера павильона, а старейшина Ду Хайтянь стал вице-мастером павильона. Относительно неизвестный молодой человек по имени Цинь Ле при всех бросил вызов Ду Хайтяню и убил его. Кроме него он убил Ду Цзиалань, Ду Фэя, Ду Хиня, Фантана, Пэйяна и еще 20 бойцов павильона туманности. Тяжело раненый, Цинь Ле скрылся в магазине Ли, и Юань Цань с Лю Юньтао прислали множество влиятельных людей, чтобы те окружили магазин и убили Цинь Ле. Странный мужчина по имени Ли Му возник из ниоткуда, убил командира темного зала и покинул город вместе с Цинь Ле и огромным собаковолком, который, по слухам, был снежным королем-волком. Никто не смел остановить их. После того, как они покинули город, никто их не видел. Теперь об этом знают все организации. Мастер Юань Цань вернулся в темный зал и стал искать любую информацию, связанную с Ли Му. Однако до сих пор ничего нельзя сказать о личности этого человека. Это самый серьезный инцидент, который произошел за последние 4 месяца. Почти все об этом знают, так что ты платишь слишком много. Невероятно, но мальчик оказался прав во всем. Он рассказал все так подробно, словно был там лично и все видел своими глазами. «Конечно, я хочу спросить и о другом», — внутренне кивнул Цинь Ле. «Я хочу узнать, куда пошли Тумо и его люди, что сейчас с павильоном туманности, где сейчас семья Лин, где Еинцы, Хань Цинью, Канхи». «Так вот что тебе нужно», — воскликнул мальчик и продолжил. «Тумо и его младший брат, Ту Цзе, сейчас в темном зале, служат под руководством мастера второго зала. Мастер Цао Сюаньжу уделяет им много внимания. Оставшаяся в живых часть семьи Лин ушла в темную долину в качестве слуг сестер Лин и живут возле темной долины. Еинцы до сих пор служит в павильоне туманности. Он всегда был справедлив, и Лю Юньтао считает его полезным в управлении отделом дисциплины. Однако Хань Цинью и Кан Хи всегда были настроены против Лю Юньтао, поэтому оба покинули павильон туманности и, в соответствии с рекомендациями Пань Цзю именно из оружейной секты, временно пребывают возле долины семи врагов в качестве делегатов оружейной секты. В будущем они могут начать там работать. Сестры Лин из темной долины. Ты знаешь о них? Глаза Цинь Ле загорелись. Мальчика взяла оторопь. Он ощутил, как резко увеличилась аура Цинь Ле. Он снова, сам того не замечая, отступил назад и в спешке ответил: «Я сейчас, младшая до сих пор в темной долине и тренируется под руководством бабушки Чжоу, а старшая сбежала из долины и пропала без вести. Бабуля Чжоу впала в ярость, она отправила людей, чтобы те повсюду ее искали. Лин Юиши сбежала из темной долины, куда она направилась?» Цинь Ли был поражен, но через мгновение ему пришла в голову мысль, что Лин Юиши, возможно, отправилась искать его. Ту Цзе и Чжо Цань отправились в темный зал. Семья Лин переехала в долину семи врагов. Еинцы все еще в павильоне туманности. Значит, Гао Юй тоже там. Хань Цинью стал делегатом оружейной секты. Кан Чжи и Хань Фэн, вероятно, покинули павильон туманности. А, поскольку бабуля Чжоу была известна как мастер, всегда защищающий своих, то Лин Юиши ничего не грозит, даже если она сбежала из темной долины. Особенно когда истинная немезида семьи Лин, семья Духа и Теня, убита. Лю Юньтао и Вэй Син ничего не имеют против семьи Лин. Они не настолько глупы, чтоб стать врагом Лин Юиши и вызвать гнев бабули Чжоу. Судя по всему, если Лин Юиши его не найдет, то послушно вернется в темную долину, чтобы продолжить тренировки. Узнав все, что хотел, Цинь Ли медленно расслабился. Наконец он мог остаться в оружейной секте. Бог ветра, не так ли? Я доволен информацией, которую ты сообщил мне. Надеюсь, в будущем ты обратишь внимание на что-нибудь, связанное с сестрами Лин. Я еще найду тебя. Большое спасибо. Мальчик принял два камня и с благодарностью поклонился. Не волнуйтесь, я обращу внимание на новости о сестрах Лин. Хе-хе, я знал, я с первого взгляда понял, что у вас специфичные вкусы, что вас возбуждают близнецы. Я вас понимаю, понимаю полностью. Он посчитал Цинь Ли фетишистом, который одержим близнецами. Цинь Ли кивнул, не вдаваясь в подробности. Когда он уже собирался уходить, его осенило, и он спросил: «Ты когда-нибудь слышал про Циньшаня?» «Циньшань?» Мальчик покачал головой. «Нет, никогда не слышал. Пожалуйста, следи и за ним тоже. Он ремесленник. Узнай о нем все, что сможешь. За него я могу заплатить больше». Цинь Ли знал, что надежда слаба, но продолжал говорить: «Надеюсь, ты будешь следить за этим, бог ветра». «Понял». Мальчик уверенно ударил себя в грудь. Глава 133. 12 колонн. В стране ледников под одиночным хребтом. Пики льда возвышались среди ледников, которые никогда не растают. Жесткая энергия холода покрыла это место и лишила его жизни. Цинь Ли сидел на вершине небольшого ледника, словно статуя, сделанная изо льда, изучая свиток внутри сферы души. Он ощущал в нем суть холода и молча подмечал изменения в духовном море. На ранних этапах натального измерения формируются три натальных дворца. Только тогда, когда они наполнятся силой, боец сможет создавать новые дворцы и шагнуть на среднюю ступень натального измерения. Пока он не понимал сути холода, но всякий раз, когда он изучал свиток, энергия холода заполняла его натальные дворцы. Один был наполнен энергией молнии и грома, а два других, чрезвычайно ледяные, были наполнены энергией холода. «Мне нужно создать еще три натальных дворца». Неизвестно, через сколько часов Цинь Ли открыл глаза. Его взгляд пробирал до костей. Он пробормотал, нахмурившись: «Если я не пойму суть холода, то не узнаю, как управлять энергией льда. Не смогу использовать силу двух натальных дворцов. Возможно, это станет цепью для меня. Если я не смогу ничего понять, то не смогу создавать натальные дворцы и не прорвусь к средней стадии». В его глазах отражались жестокие и холодные ледники. В них были заморожены древние животные. Эти животные живые или мертвые? Вдруг осенило Цинь Ли. Он посмотрел на тени животных, вмерзших в ледники. Интересно, если лед растает, эти звери, которые были заморожены сотни лет назад, откроют свои глаза. Цинь Ли стал серьезным. Глядя на гигантских животных, он чувствовал неопределенность. Судя по размерам, эти животные должны обладать неизмеримой силой. Пятый уровень, шестой или седьмой, он даже представить не смел, какая сила пробудится, если эти звери вдруг проснутся. Кто устоял бы перед натиском этих страшных зверей? Они должны быть мертвыми. Успокоившись, он вынул глаз холода и активировал его. Энергия холода покрыла его, словно у нее был разум. В голове закружилось, и его фигура постепенно начала исчезать. 10 секунд спустя он появился в маленьком дворе в оружейном городе. Убрав глаз холода, он собрал пилюли, камни и одежду, чтобы отправиться в оружейную секту. Наступил уже третий день, и именно сегодня он должен был ехать в оружейную секту. «Сэр, кто вы?» – спросили два охранника, стоящие у ворот оружейной секты. «Цинь Бин», – сообщил Цинь Ли, застыв у ворот. «Какой у тебя номер?» «230». «230», – замер охранник, а потом вдруг усмехнулся. «Иди, тебя проводят к новому жилью». Цинь Ли отрешенно кивнул. Уже скоро ученик внешней секты вел Цинь Ли сквозь красивые здания к вулкану. У основания вулкана стояли ряды каменных колонн, сложенных из известняка. В центре между башнями было большое озеро. Вода была настолько ясной, что можно было разглядеть рыб, плавающих в воде. Озеро располагалось в центре круглой площади, по краям которой стояли каменные колонны. На каждой из них были вырезаны схемы и диаграммы флоры и фауны, которые казались чрезвычайно красивыми и, видимо, имели особое значение. Многие ученики, рассеянные по площади, были сосредоточены на диаграммах. Казалось, они сконцентрировались на чем-то, держа в руках духовные пилюли. Подойдя к колоннам, Цинь Ле тоже посмотрел на изображение. Его глаза загорелись. «Неужели это тоже духовные диаграммы, что ты пялишься?» Ученик смотрел на Цинь Ле с презрением и явно издевался. «Разве можешь ты понять диаграммы, начертанные на колоннах?» На его лице появилось почтение. Эти образцы вырезал сам первый руководитель оружейной секты. Только человек с чистым разумом может понять их. Считается, что основатель секты скопировал их из других мест. Он запечатлел их на колоннах, чтоб ученики могли понять чудеса этих диаграмм. Оружейная секта была основана 900 тысяч лет назад. Проходит поколение, а мы ежегодно набираем новых учеников. За все эти годы больше 30 тысяч человек пришли сюда, чтобы причаститься к диаграммам на колоннах. Некоторые изучали их десятилетиями, но только 27 человек за все 9 веков смогли чего-то добиться. Все они были выдающимися ремесленниками и гордостью оружейной секты. Они – фундамент оружейной секты на этой земле. Ученик смотрел серьезно. Каждая наша диаграмма – это продукт гения этих 27 человек, которые медленно постигали диаграммы на колоннах. Это 12 колонн оружейной секты. От них пошли все диаграммы оружейной секты. После объяснения Цинь Ле посмотрел на колонны еще внимательнее. Колонны располагались в разных частях площади. Казалось, в их расположении содержался скрытый смысл. Цинь Ле внимательно смотрел, и вдруг его глаза загорелись. В прошлом году, в горе трав, его дедушка Цинь Шань создал 8 каменных колонн. Каменные столбы упирались в потолок пещеры и направляли энергию молнии, чтобы ему было легче тренироваться. Столбы в пещере были восьмиугольными и располагались совсем не так, как эти колонны. Присмотревшись, он понял, что 8 центральных столбов своим расположением напоминают восьмиугольник. Есть ли в этом смысл? В нем проснулось любопытство. Колонны достигали больше 10 метров в высоту. Они были очень толстыми, нужно было 5 человек, взявшихся за руки, чтобы обхватить каждую. Диаграммы были начертаны на всех сторонах столба, изображая животных, горы и реки, цветы, птиц. Там были даже изображения демонов и злых духов, тысячи вещей. Присмотревшись, Цинь Ле понял, что эти изображения не имеют никакого отношения к нормальным диаграммам, что они ближе к свитку холода, что хранится в его сфере души. За последние 30 лет только 2 человека постигли чудеса этих диаграмм. Ученик холодно посмотрел на Цинь Ле, один из них, старейшина Мо Хай. 20 лет назад он просидел здесь целых 3 года. Сейчас Мо Хай, первый старейшина внутренней секты. Второй человек это сестра Тянь Циси. 4 года назад она чудесным образом вошла в мир колонн, глядя на диаграммы. Кроме того, она одолевала одну колонну за другой. Лицо ученика стало еще холоднее. Мы не знаем, что узнала сестра Тянь. Только Мо Хай это знает. Мы знаем лишь то, что после этого сестра Тянь стала самой талантливой ученицей в оружейной секте. Она может пользоваться самыми редкими материалами в секте. Лидер секты, Мо Хай, лично учит ее, а оберегает ее вся секта. Она – самое большое сокровище оружейной секты, и мы не можем позволить, чтобы нарушился покой в ее сердце. Цинь Ле фыркнул, но ничего не сказал. Ученик отвел Цинь Ле к каменной башне возле площади и дал ему его удостоверение. Он сказал: «Жить ты будешь здесь. Очки взноса зависят от того, насколько ты способствуешь оружейной секте. Иногда старейшины будут читать лекции про ковку артефактов. Если хочешь их прослушать, то нужно заплатить очки взносов. Также за очки взносов можно брать книги и покупать духовные материалы». Он объяснял правила оружейной секты. Цинь Ле равнодушно слушал. Оказалось, они были такими же, как в павильоне туманности. Никакой новизны. «Как я могу получить очки взносов?» – спросил Цинь Ле, пока ученик не ушел. Работать он казался нетерпеливым, обрабатывать духовные материалы, плавить простые артефакты, выращивать духовные травы. «Не беспокойся, у сестры Тянь будут миссии для тебя. Каждая миссия принесет определенное количество очков. Если сможешь справиться с ними, то накопишь нужную сумму». Странно засмеявшись, он ушел. Цинь Ле обошел каменную башню. В ней было 2 этажа. На втором была комната отдыха, ванная и спальня. Была даже небольшая комната для тренировок. Внизу были хранилище и мастерская. В мастерской лежало немного простых инструментов. К тому же, там была большая гостевая комната. Пока он рассматривал каменную башню, он почувствовал сильный запах, который доносился из каменной башни, стоящий поблизости. Иногда слышались вздохи Юаня. «Эта порочная женщина заставляет меня делать такие вещи. За что ты меня ненавидишь?» Цинь Ли оторопел. Уложив свои вещи, он пошел в ту башню. В мастерской он увидел Юаня, который выдавливал желчь из желчного пузыря животного. Воняла именно черная желчь. Рядом с Юанем было много желчных пузырей. Мощная вонь заполняла мастерскую. Приблизившись, Цинь Ли почувствовал, что его внутренности просятся наружу. Заметив его, Юань улыбнулся, и эта улыбка была настолько кривой, что лучше бы он плакал. «Миссия, которую поручила мне Ляньжоу, это ужасно. Не знаю, как долго я буду этим вонять. Ты только что пришел, брат Цинь, да у Тянь Циси отдыхать не получится. Думаю, твоя миссия будет не лучше моей». Глаза Юаня были полны злорадства, словно он хотел, чтоб Цинь Ли страдал вместе с ним. Глава 134. Каторга. «Идите сюда, несите все сюда», — окликнула его Тянь Циси. Она была одета в алую длинную облегающую юбку, которая прекрасно обрисовывала дивные изгибы ее привлекательного тела. Три ученика оружейной секты смотрели ей в спину, а их глаза горели огнем. Ученики несли большие коробки, полные костей, к каменной башне Цинь Ли. «Можете оставить тут», — замахала руками Тянь Циси и прогнала учеников, которые неохотно ушли. Затем она громко закричала: «Номер 230! Номер 230! Она зовет тебя!» Злорадно рассмеялся Юань. «Я знал, что этот момент настанет». Цинь Ли нахмурился и беспомощно ушел. Он вернулся в свою каменную башню. Перед дверью стояли две большие коробки, полные пепельно-белых костей. Многие из них были гладкими, белыми и чистыми, но были и сероватые, сгнившие, излучающие слабый фосфоресцирующий свет. «Помоги мне превратить эти кости в пыль. Они должны стать мельче, чем песок. Полкилограмма костной пыли принесет одно очко взноса». Тянь Циси улыбалась и недобро смотрела на него. «У тебя есть 5 дней, чтобы выполнить мой приказ. Если не успеешь, то миссия будет считаться проваленной, и ты не получишь ничего. Следи за временем. Я вернусь через 5 дней». Захихикав, она бодро ушла. Цинь Ли, скорчив гримасу, занес обе коробки в башню и спустя мгновение принялся за работу. Костная пыль была популярным духовным материалом. Она присутствовала во многих артефактах, потому что повышала совместимость материалов. Кроме того, костная пыль делала броню толще и сильнее. Из нее можно было делать даже лекарства. Цинь Ли понял, что в оружейной секте ему покоя не видать, потому что 3 дня назад он обидел Тянь Циси. Так что он добросовестно работал, переламывая кости и растирая их в пыль с помощью дробилки. Затем он ссыпал пыль в деревянную бочку. Фосфоресцирующая искра вдруг вылетела из кости и приземлилась на тыльную сторону ладони Цинь Ли. Боль тут же пронзила кожу. Фосфорная вонь заполнила мастерскую, и Цинь Ли, несколько раз вдохнув этот запах, побледнел. Он расстроился и не мог успокоиться. «Это никуда не годится. У меня слишком плохо, так что я пришел сюда, чтобы отдохнуть и узнать, с чем ты работаешь». Вечером Юань ворвался в башню Цинь Ли, окутанный жутким смрадом. «Костная пыль гораздо проще, чем то, что поручили мне. Не похоже, что Тянь Циси обращается с тобой плохо. Приглядись», — ужаснулся Цинь Ли. Юань подошел и присмотрелся к рукам Цинь Ли. Он увидел множество кровавых ран. Руки Цинь Ли были изъедены фосфором. «Фосфорный яд?» Юань изменился в лице. Цинь Ли кивнул. Юань скривился. «Судя по всему, часть костей принесли оттуда, где темная энергия сильна, и они явно лежали там долго, раз в них образовался фосфорный яд. Он невероятно силен. Если он попадает на кожу, то кожа тут же начинает тлеть. Кроме того, запах фосфорного яда может заставить сойти с ума. Люди теряют контроль над собой». Он глубоко вздохнул. «Похоже, тебе даже хуже, чем мне». Кивнув, Юань сказал: «Неудивительно. Ты поджег ее платье на виду у сотни человек, и, несмотря на то, что она тебя ненавидит, ей пришлось прижаться к тебе. Должно быть, это самый неприятный момент в жизни Тянь Циси. Даже если она даст миссию, которая покажется легкой, там явно будет какой-то подвох. Нам нужно выполнять все, что они говорят», — холодно спросил Цинь Ли. «Они ученицы внутренней секты, к тому же они отвлеклись от своего развития, чтобы взять нас в помощники. Согласно правилам оружейной секты, мы и в самом деле должны выполнять каждый их приказ», — горько улыбнулся Юань. «Если мы с тобой станем учениками внутренней секты, то нам не обязательно будет слушать их приказы. «Как попасть во внутреннюю секту?» – спросил Цинле. «Ты должен доказать старейшинам внутренней секты, что у тебя есть талант к ремесленничеству, и продемонстрировать свои навыки ковки». И Юань, улыбаясь, смотрел на Цинле. «Конечно, есть и быстрый способ». «Какой? Если сможешь понять что-нибудь, изображенное на 12 колоннах, тебя сразу примут во внутреннюю секту, и ты даже получишь признание. К тебе будут относиться, как к будущему оружейной секты». 12 колонн. Хе-хе, да не слушай мою болтовню. За последние 30 лет это смогли сделать лишь Моха и Тянь Циси. Каждый день ученики пытаются что-то понять, но в итоге лишь тратят время зря. Если нет ни таланта, ни потенциала, бесполезно даже мечтать об этом. И Юань, забыв про зловоние, которым пропиталось его тело, утешал Цинле. «Просто имей в виду, эти две женщины сейчас разозлены, поэтому и взяли нас к себе. Когда они успокоятся, они перестанут создавать нам препятствия». Цинле молчал. Перед глазами вставали изображения из ледяного свитка, и ему в голову пришла идея, связанная с 12 колоннами. Полгода назад, после того, как он успешно вписал все схемы, он смутно почувствовал, что открылась тайная дверь в сфере души. Он ощущал, что уже скоро раскроет все тайны. Однако появился ледяной свиток, и дверь, которая уже казалась распахнутой, снова закрылась. Теперь он мог шагнуть за нее, лишь полностью познав силу холода и поняв свиток. Изображение на свитке очень похоже на то, как расположены колонны. Если я смогу понять суть холода, то смогу понять диаграмму, образованную колоннами. Тогда я быстро пробьюсь во внутреннюю секту. Цинле раздумывал и решил тратить больше сил на познание ледяного свитка. «Ну да ладно, давай лучше сходим поесть. Я проголодался», — вдруг сказал Юань, перестав ныть. «Для этого нужны очки взносов», — уточнил Цинле. «Хе-хе, вообще-то нет. Они отвечают за наше питание и жилье». Юань улыбнулся и потянул Цинле на улицу. «Просто иди за мной, я знаю, где столовая. Если будем держаться вместе, то, клянусь, от нас будут держаться подальше». Он ясно дал понять, что ни купаться, ни переодеваться не собирается. Более того, он не хотел, чтобы это делал и Цинле. Два чумных бога вместе понеслись в столовую. Тело Юаня было окутано нечестивым зловонием желчи, а руки Цинле покрыли кровавые раны, следы фосфорного яда, которые источали кислый смрад. Каждый боец оружейной секты, что встречал их по дороге, зажимал нос и отходил далеко в сторону, спасаясь от отвращения. Когда дуэт прибыл в столовую оружейной секты, запах пищи тут же вытеснила страшная вонь. «Черт возьми, кто-то упал в нужник и не помылся». Ученики резко вскочили со своих мест, прикрыв носы, и разразились громкими проклятиями. «Это 97-230», — закричал один юноша. «Братья, эти извращенцы и ублюдки оскорбили сестру Тянь и сестру Ляньжоу, а номер 230 даже прикоснулся к сестре Тянь своими грязными лапами. Они должны умереть не меньше 10 000 раз. Проклятие, ну что за ублюдки? Как и ожидалось, они ничем не отличаются от грязи, в которой измазались. Они пришли сюда не просто так, они хотят убить нас этой вонью. Надо преподать им урок. Они словно бельмо на глазу». 7 или 8 учеников внешней секты, засучив рукава, сердито кинулись в их сторону. Духовная энергия окружила их тела, а в руках появились артефакты. Сладко зазвонил колокол, и с неба посыпались искры холодного света. Если присмотреться, то можно было увидеть, что эти звезды, напоминающие холодные огни, были сделаны из железа и по размеру не превышали ноготь. Они были не толще волоска. Звезды сверкали холодным светом, и от них исходила сильная энергия. Когда звезды приземлились на каменный стол, он рассыпался на куски. Одного взгляда хватило, чтобы понять, насколько страшна эта сила. Пока Цинле взвешивал все за и против, думая, использовать небесный гром или нет, Юань резко шагнул вперед и хладнокровно раскрыл зонт. Зонт окутал его и Цинле, и железные звезды заискрились, натолкнувшись на преграду. Юань нежно улыбнулся, но теперь его взгляд был острым. Он тихо сказал Цинле: «Вполне вероятно, что у всех учеников внешней секты есть с собой кости. Если мы не покажем силу, то столкнемся с волной неприятностей». Закончив говорить, Юань повернул ручку зонта, и во все стороны выстрелили фиолетовые лучи. Зонт стрелял во всех направлениях, заставляя учеников оружейной секты отступать. Хоть броня, которую они носили, была лучше звериной брони, однако они, бледные, попятились назад. У трех человек на груди треснула броня, даже кровь выступила из уголков губ. Цин Ле был под зонтом, он мог видеть, как духовная энергия потекла по зонту, когда Юань повернул ручку, и чувствовал, что аура Юань берется из пустоты. Она напоминала волну, сильную и опасную. Последний этап натального измерения, 9 натальных дворцов. Этот Юань непрост, думал Цин Ле. Мы все, ученики внешней секты. Почему мы должны убивать друг друга? Не лучше ли жить мирно? Юань, широко улыбаясь, смотрел на раненых врагов. Лично я не люблю драться, но мне не нравится, когда кто-то нападает на меня. Прошу вас, впредь сдерживайтесь. Я не всегда смогу контролировать свой гнев. Какой хвастун! Раздался рев. Все шло к драке. Глава 135. Пань Фэнь, золотой светящийся шар, яркий, как фейерверк, вдруг врезался в зонт Юаня, словно катящийся камень. Свет, рассеявшись над зонтом Юаня, давил на него, будто скала. Юань простонал. Он вздрогнул, а лицо приобрело ненормальный красный оттенок. Цин Ле тоже почувствовал слабость, словно кто-то давил ему на плечи, и он, не выдерживая, уже был готов упасть на пол. «Брат Пань Фэнь, здесь брат Пань Фэнь!» Ученики, которых ранил Юань, начали радостно кричать. В их глазах можно было увидеть уважение, смешанное со страхом. Молодой человек, чуть больше 2 метров ростом, вдруг появился у входа в столовую. Одет он был в ослепительную золотую броню, а лицо его было красивым и широким. Когда он появился, столовая наполнилась железной энергией, а сам он напоминал остро заточенное лезвие. «Пань Фэнь!» Юань нахмурился и сложил зонт, увидев юношу. Он тихо предупредил Цин Ле. «Осторожно! Ты что творишь, Юань из Фиолетового моря?» Пань Фэнь подошел к ним широкими шагами, а его тело окружала властная аура. Он холодно посмотрел на Юаня, затем обернулся и посмотрел на Цин Ле. «Каждый год появляются новые ученики, но никто не был настолько грубым. Ты не успел сдать экзамен, а уже напал на ученицу внутренней секты. Ты даже не представляешь, насколько необъятны небо и земля. Это наше дело. Не стоит об этом беспокоиться, брат Пань». Юань был вежлив. «А выглядит так, будто у вас проблемы», — фыркнул Пань Фэнь. «Я обязан научить вас манерам». Пань Фэнь сжал кулаки. На его кулаках были изысканные золотые перчатки, сделанные специально для него и прекрасно сидящие на нем. Он стукнул кулаком о кулак, перчатки засветились золотым светом. Наружу вырвалась тяжелая, бешеная атмосфера. «Падение золотого камня!» — низко закричал Пань Фэнь и сделал удар. Следы кулаков, оставшиеся в воздухе, затвердели и превратились в золотые камни. Все камни сияли золотым светом. Они были созданы из железной энергии и стремительно летели к головам Юаня и Цин Ле. Форма тумана. Юань продолжал улыбаться. Его тело окружил фиолетовый туман. Перекатывающиеся волны тумана каким-то образом сложились в размытого зверя. Зверь раскрыл пасть и проглотил золотые камни один за другим.